Глеба и зрелищ. Недавно мне удалось совершить путешествие в недалекое прошлое, а именно в милое всему нашему поколению десятилетие 60-х годов. Увы, это были все-таки не наши, не советские 60-е, а здешние, американские. Но, тем не менее, все это было очень близко и даже лирично. Напомнило мне поездку в Англию осенью 1967 года и другие поездки на Запад. Я говорю о массовом празднике с куклами, который каждый год устраивается на холмах северного Вермонта и называется «Bread and Puppet Show», что, собственно говоря, в перекличку с римской традицией означает «хлеба и зрелищ». Народ сюда стекается со всей Новой Англии, из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона. Можно заметить даже машины с номерными знаками далекого юга и дальнего запада. Любопытно, что в толпе слышна не только английская, но и французская речь. Сначала я подумал, откуда здесь так много французских туристов. Потом догадался. Это были канадцы из франкоязычной провинции Квебек. Мы отправились на праздник большой компанией. Вермонтский житель, писатель Саша Соколов, его жена Карен, их соседи Барбара и Скип, израильтяне Нина и Александр Воронель и мы с женой. Прошу прощения, забыл упомянуть двухлетнего спаниеля по имени Ушик. Собак вообще было множество, и вели себя они в толпе вполне непринужденно. Еще более непринужденно чувствовали себя здесь крошечные дети. Иные из них ползали нагишом, ибо стояла жара. Собак кормили повсюду, расползающихся детей передавали из рук в руки поближе к родителям. В толпе преобладали те, кого очень условно можно обозначить термином «левая интеллигенция». Все напоминало обстановку подобных сборищ в конце 60-х и начале 70-х годов. Джинсы, длинные волосы, значки, гитары. Устаревшие идейные хиппи, надо сказать, довольно живучи в США и благополучно соседствуют с безидейными панками. Молодежь, стареющая молодежь и совсем уже старая молодежь. Очень быстро возникла типичная для подобных ситуаций обстановка естественных, так сказать, отношений. К нашему пикнику подошла девушка и сказала: «У вас тут, братцы, я вижу очень много пива, а у нас не хватает. Можно я возьму несколько банок?» Периодически приближался некий странствующий рыцарь и запросто, не спрашивая, прикладывался к нашей галлонной бутыли красного вина, одаривая окружающих вслед за тем смутной улыбкой, поблескивающей из зарослей его лица. Хлеб здесь всей многотысячной толпе выдают даром, это традиция праздника, и хлеб, надо сказать, очень вкусный, деревенский, из муки крупного помола. Бесплатно выдается также поджаренная кукуруза. Праздники эти начались как раз на стыке 60-х и 70-х, когда германский кукольник Питер Шуман осел в Вермонте. За это время его труппа «Хлеба и зрелищ» приобрела даже некоторую международную известность. Они гастролируют и в Европе, и в Латинской Америке, и в Индии, но штаб-квартира их по-прежнему остается на зеленых холмах Гловера, которые образуют здесь как бы естественный амфитеатр, в то время как подступающие к долине рощи образуют как бы естественные кулисы. Когда приближаешься к месту действия и видишь эту долину и многоцветную толпу, собравшуюся на склонах, и хвостатые флаги, расставленные на шестах, невольно думаешь: вот так в средние века должно быть выглядело поле боя перед какой-нибудь битвой алой и белой розы. Между тем, то, что нас ждет по отношению к войне, носит совсем противоположный характер. Кукольные представления в Вермонте – это грандиозная пацифистская демонстрация. В устройстве ее принимают участие такие американские пацифистские организации, как «Корни травы», «Зеленый мир», Да и сама труппа Питера Шумана известна как активная пацифистская колонна. Согласно раздававшимся там информационным листочкам, они как раз планировали серию выступлений в Европе против размещения там першингов и крузов. Вначале была чисто развлекательная, идеологически ненагруженная программа. Римский цирк, император, патриции, рабы, гладиаторы, дикие звери, пляски масок, кувыркания, песнопения, смешные декламации. Долина обладает удивительными акустическими качествами. Без всяких микрофонов немудрящие тексты разносились по огромному пространству. Затем, когда солнце уже стало склоняться к холмам, началось основное антивоенное действо. Из леса появилась процессия в белых одеждах. Она несла огромную, этажа в три, куклу, символизирующую как бы солнце, то есть мирную жизнь. Кукла была установлена в центре амфитеатра, и вслед за тем фигурки в белых штанах и рубахах как бы улетали в соседнюю рощу. Из-за холма появился и спустился в ложбину большой духовой оркестр, тоже все в белом. В округе разлилась мирная деревенская музыка, и на проселочной дороге появилась другая процессия, несущая гигантскую супружескую кровать. В кровати, оказалось, возлежат дед и баба, трехэтажные мирные пейзани. Мало-помалу эти фигуры-символы стали подниматься из кровати и двигаться к центру долины, где белые фигурки уже устанавливали огромнейший стол, стул для бабы и кресло-качалку для деда. Затем появился чугунок величиной с избу, в котором баба начала варить суп. Фигурки, танцуя, изображали картошку, лук, перец, порей, петрушку, пастернак, помидор, капусту и так далее. Все было мирно и чудно, когда началось нечто зловещее – вторжение абсурдных сил милитаризма. Из леса вывезли стилизованное чучело сверхзвукового истребителя-перехватчика, верхом на котором сидел стилизованный человек-робот, военный бандит. Вспомнилась боевая советская песня 30-х годов. «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица». Символ войны приблизился к символу мира и вторгся в мирную жизнь. Самолет и летчик разговаривали друг с другом неразборчивыми машинными командами на непонятном языке. Задним числом это напомнило демонстрировавшиеся в Совете Безопасности пленки электронного прослушивания, на которых ночные мазурики, пилоты СУ, принимают команду сбить пассажирский самолет с 269 мирными людьми на борту. От вторжения милитаризма дед заскучал, а потом упал носом на стол, как будто от хорошей бутылки самогона. Бабка тоже отключилась, и суп с большой буквы протух. Наивно, но убедительно, ничего не скажешь. Стальная птица продолжала разговаривать сама с собой, никаких эмоций не выражая. В этом, кстати говоря, видна характерная черта современных агрессоров. Захватывая какую-нибудь очередную страну, они даже как бы и не радуются, как будто знают заранее, что на пользу не пойдет. Злодеяние завершилось как раз перед заходом солнца. Но вот едва оно закатилось за круглые холмы, в ранних сумерках появились легкокрылые посланцы доброй воли. Правильно, голуби мира. Один из них, как бы походя, сунул под стальную птицу толику огня, и чудовище сгорело, крякая, ухая, и все еще продолжая отдавать механическим голосом команду самому себе. Сумерки еще сгустились, и тут начался апофеоз. Ленты, шары, светящиеся мотыльки. Проплыл торжественный ковчег, символ спасения человечества. Толпа побрела к своим бесчисленным автомобилям, запаркованным на несколько миль в округе. Все были довольны, и воздухом подышали, и искусством насладились, и сами были как бы участниками какого-то старинного действа, и посильный вклад внесли в дело предотвращения войны. Мы смотрели вокруг. Неплохие в самом деле лица. Ни жадности, ни хитрости, ни лукавства не написано на них. Скип и Барбара встретили одного знакомого из труппы Брэд энд Паппит, молодого бородатого паренька. Паренек был возбужден. «Скоро едем в Европу протестовать против размещения першингов и крузов», — сказал он. «А против других моделей ракет вы не собираетесь протестовать?» — спросили мы его. Он несколько смешался, но потом сказал, что протесты против восточных типов ракет — это дело восточной общественности. «Мы на Западе протестуем против западного милитаризма, а восточная общественность протестует против восточного милитаризма», — сказал он. «В Советском Союзе тоже существует большое движение сторонников мира». Мы посмотрели на его славное лицо и подумали, что от идеализма такого рода в наши дни уже попахивает какой-то мерзостью. «Дорогой Ник, вы смело можете считать советское движение сторонников мира частью вашего западного движения сторонников мира, потому что оно никогда не протестует против восточных ракет и ядерных боеголовок, а только лишь и всегда против западных ракет и боеголовок». Ник был поражен. «Неужели в Советском Союзе не существует независимого пацифизма?» Мы тоже были несколько удивлены. «Что же вы, Ник, дружище, газет не читаете? Ничего не знаете о группе «За установление доверия», которую осмелилась организовать московская молодежь вне рамок тоталитарного и целиком подчиненного ведомству пропаганды Совета мира? Ничего не слышали, как навалилась на них каменным брюхом советская политическая полиция? Как в течение короткого времени из полутора десятков основателей несколько человек оказались в психушке, несколько в тюрьмах, иные принуждены были раскаяться, иные эмигрировать? Молодой человек был обескуражен и подавлен. Неужели никогда в Советском Союзе не было вот такого, как наше независимого от правительства ралли? Спросил он. Не нужно было особенно напрягать память, чтобы ответить на этот вопрос. Независимые от правительства ралли и митинги в Советском Союзе немыслимы, как цветы на Северном полюсе. Вдруг кто-то из нас воскликнул: «А ведь было однажды! Вспомните, братцы, сентябрь 1974 года и парк Измайлова». И мы все вспомнили тут немыслимое событие в жизни Москвы, день, пробудивший столько надежд и вдохновений. Тогда, после знаменитой бульдозерной выставки, на которой комсомольские дружины под охраной милиции жгли картины художников-нонконформистов, а бульдозеры в лучшем стиле сталинских танкистов наступали на зрителей, власти вдруг уступили и разрешили независимую выставку на поле служебного собаководства в парке Измайлова.